Наконец, Сереге с Капитоновым дали визы, и они улетели в Канаду. Правда, перед самым отъездом, как и предполагала Жанка, Серега слегка сдриснул и попытался дать задний ход. «Кать, может, ну ее нафиг, эту Канаду?» Этот вопрос он задал в ресторане, куда Катя завлекла его по случаю последнего дня пребывания на родине. С родителями он попрощался накануне. Алевтина Ивановна, хоть глаза ее и были на мокром месте, всячески бодрилась и старалась приободрить сына. Серегин отец был хмур и сосредоточен, а Павлуша составлял список подарков, которые папа должен был приобрести ему в Канаде. В присутствии родителей Серега держался и даже шутил. И вот нате вам. «Здравствуйте, приехали». «А чего? Жили мы без этой Канады и дальше проживем, как без ресторана этого?» Серега сунул в рот кусок мяса. «Только деньги зря потратили. Могли бы и дома поесть. Ты ничем не хуже готовишь, а иногда даже лучше». «Знаешь, — возмутилась Катя, — я все делаю хорошо, все, за что берусь. Либо берусь и делаю хорошо, либо не берусь вовсе. Вот и ты давай, соответствуй уже». «Сделай, наконец, что-нибудь так хорошо, чтобы мне все подруги завидовали». Она сказала то, что давно думала, и испугалась, что Серега на нее за эти слова обидится. Ругаться с ним перед отъездом совершенно не хотелось, но и не хотелось так же, чтобы он со страху никуда не поехал. Поэтому Катя ободряюще погладила его по плечу. Как ни странно, Серега не обиделся. «Страшно мне», — сказал он, и посмотрел на нее жалостно. «Понимаю, мне тоже страшно бывает, особенно когда я куда-нибудь в Новый Уренгой или Нижневартовск лечу. Но ты ж не в Уренгой, а в Канаду, и не на ровное место в чистом поле, а по приглашению солидного университета. Тебя ждет гарантированная работа и приличная зарплата, по крайней мере, на период стажировки. А в случае чего, если не сложится у тебя там, вернешься». Катя не удержалась от тяжкого вздоха. «Будем тогда решать, как дальше жить». «Все равно страшно. Я ж и языка-то толком не знаю. Канадского». «Не бойся. Во-первых, ты не один летишь, а с начальником. Пусть он за двоих боится. Во-вторых, вас встретит добрый дядя, который наверняка говорит по-русски. В-третьих, в формулах твоих и молекулах тебе русский язык, как и английский или французский, совершенно ни к чему. Работу свою ты знаешь, так что бояться тебе нечего. Какая разница, где лаборатории торчать, дома или в Канаде? Только в деньгах есть разница, и большая. Тебе всего-то и надо будет, когда с работой вашей все прояснится, снять квартиру, чтобы было нам куда с Павлушей приехать, да узнать, где ближайшая школа. А уж я там дальше сама все устрою. И Павлушу в школу, и себя на работу. Если, конечно, ты не станешь зарабатывать столько, что мне и работать не придется. От этих приятных фантазий Катя аж замурчала и зажмурилась. Больше Серега упираться не стал. Однако всю ночь не спал, ворочался, а когда Катя везла его в аэропорт, лицо его стало и вовсе зеленого цвета. Видимо, своим волнением он захватил и ее, так что она даже телефон свой в машине оставила. Это Екатерина Андреевна Петровская, которая с телефоном в туалет ходит. Однако при виде жизнерадостного Капитонова они оба слегка успокоились. Серега на прощанье целомудренно поцеловал Катю в щеку, как клюнул, и уныло побрел сквозь таможенный контроль. Жена Капитонова Лиля подмигнула Кате и сказала, потирая руки. «Ну вот, сбагрили наконец-то. Давай, что ли, по коньячку? Это дело отметить надо». «Я бы с удовольствием, но не могу. Я за рулем», – тоскливо отказалась Катя, хотя коньячок ей бы точно не помешал. «Тогда добрось меня до города. Мы на такси приехали», – попросила Лиля. По дороге она поделилась с Катей своими планами веселого времяпрепровождения в отсутствие мужа. Тут был и девичник с мужским стриптизом, и поездка к подруге на Кипр, и поход на юбилей старого институтского друга, тайного поклонника. Да мало ли развлечений у неработающей, богатой, красивой женщины, у которой дети уже выросли, а внуков пока нет и в проекте. Сказать, что Катя ей позавидовала, это не сказать ничего. Она высадила жизнерадостную Лилю на Московском проспекте и сразу помчалась в теплоинжиниринг, так как телефон ее был полон неотвеченных вызовов. Большинство звонков было от Ковальчука. Катя решила не перезванивать из принципа. Все-таки он взрослый дяденька, пусть сам учится проблемы решать. Без нее. Не каждый день она мужа в Канаду провожает. Всю дорогу, стоя в пробках, Катя думала про Серегу. Вспоминала, как они познакомились, как он ухаживал за ней, как встречал из роддома. Вспоминала и не могла понять, как так получилось, что последнее время они стали практически чужими людьми. Почему она начала обращать внимание на каких-то, хоть и выдающихся, но совершенно посторонних мужчин? На Джедая, например, или на Руденко Сергея Сергеевича. При воспоминании о последнем у нее аж мурашки по спине забегали. И тут она поняла. Ей с мужем попросту стало скучно и неинтересно. Да еще и относится она к нему почти как ко второму своему ребеночку. Выходит, не уважает совсем? Неужели это все из-за денег? Нет, не может быть. В жизни всякое бывает. Конечно, в американских фильмах, если мужик вдруг перестает деньги зарабатывать, жена от него линяет со скоростью света. Но Катя же не американская жена. Ее родители по-другому воспитывали. Муж и жена – одна команда, товарищи. Вот оно в чем дело. Катя с Серегой не товарищи и никогда ими не были. Ведь для того, чтобы быть товарищами, много чего надо. В том числе и взаимное уважение. Хорошо бы, чтобы у Сереги в Канаде все сложилось. Тогда, может, и Катина уважение к нему проклюнется. А там уже и дружба с любовью подоспеют. Не разводиться же в самом деле, как Жанка предлагает. За этими мыслями Катя не заметила, как подъехала к офису. «Ну чего?» – спросила она Ковальчука, поджидавшего ее на улице у дверей. Летом там на лавочке обычно собирались курильщики и сплетничали. Иногда Катя даже жалела, что в свое время бросила курить. Ведь на той лавочке порой решались даже важные производственные вопросы. Ковальчука, похоже, отсутствие опыта курильщика совершенно не смущало. Он и без сигареты стал среди курильщиков своим. Вот прохвост. «Все пропало, шеф, все пропало!» Ковальчук схватился за голову к большому удовольствию курильщиков, поддерживающих его дружным смехом. «Рядовой, можете говорить свободно!» Солидно ответила Катя. «Тоже мне шутник нашелся. Нас голыми руками не возьмешь». Теперь дружным смехом лавочка поддержала уже ее. Ковальчук взял Катю под локоть и увлек в кондиционированную прохладу офиса. «К нам едет ревизор», – прошептал он ей на ухо, пока они поднимались по лестнице. «Руденко Сергей Сергеевич, собственной персоной». «Интересно». «Ревизию чего он собирается устраивать? Мы ж только-только проектные работы развернули. Экий быстрый парень!» – удивилась Катя и опять обнаружила бегающие по спине мурашки. «Да нет, он не именно к нам. Он на форум вообще-то экономически едет. К нам между делом заглянет. Звонила некая Фаина. Сказала, вы трубку не берете. Я вот тоже вам обзвонился. Чего это вы, Екатерина Андреевна?» «Трубку-то не берете. Не солидно как-то. Вы ж руководитель ответственный, а ведете себя, как ветреная барышня». Ну вот. Не хватало еще, чтобы Ковальчук ей указывал да замечания делал. Хотя слова его можно назвать справедливыми. Катя задумалась, послать его далеко и надолго или выбить у него почву из-под ног своей неожиданной, неадекватной реакцией на замечания. Она выбрала второе. «Разумеется, вы правы», — сказала она тихо и ласково заглянула в бесстыжие глаза Ковальчука. «У меня тут некие семейные обстоятельства организовались. Мужа в Канаду на заработки провожала, плакала, оттого и трубку не брала». Катя решила, что немножко приврать и переукрасить совсем не помешает. Даже представила свои рыдания на Серегиной тощей груди. Стало нестерпимо себя жалко, и глаза тут же наполнились влагой. То, что нужно. «Извините», — Ковальчук переменился в лице, глаза его перестали быть бесстыжими. «Я больше не буду». «Я сама больше не буду», — мило улыбнулась Катя. «Обещаю впредь всегда быть в зоне действия сети». «Так когда же прибудет наш знатный заказчик?» Женщина по имени Фаина сообщила, что прилетает он сегодня вечером, а к нам прибудет, скорее всего, только завтра, тоже ближе к вечеру. Ну, когда у них там на форуме основные мероприятия закончатся. А что на это сказал Годецкий? Ведь вы же сообщили столь радостную весть нашему с вами непосредственному начальнику. А должен был? Естественно. Заказчик такого ранга должен приниматься самим директором, а не всякой мелкой шушерой, типа нас с вами. Ничего не понимаю. Какая такая мелкая шушера? Екатерина Андреевна, ведь вы же в Одессу ездили, контракт заключали, полностью ведете объект. Ну и что с того? Я рядовой исполнитель, можно сказать, пешка. А тут вопрос политесса. Так что бегите и сообщите Годецкому, чтобы завтра готовился к встрече с Руденко. Слушаюсь, товарищ генерал Пешка. Ковальчук взял под козырек и помчался по лестнице, перескакивая через ступеньки. Тамбовский волк тебе, товарищ, пробурчала Катя себе под нос. Вот ведь клоун. Однако, как ни странно, прежнего раздражения от общения с Ковальчуком она не испытала. Вечером Катя опять столкнулась в придворном универсаме с джедаем. На этот раз она не металась с телегой от прилавка к прилавку, а рассеянно прогуливалась с пластиковой корзинкой. Есть ей особо не хотелось, готовить не было необходимости, так как дома ее ждала только одинокая мультиварка. Павлуша по-прежнему набирался сил у Алевтины Ивановны на даче. Хорошо бы, чтобы Серега разрешил все канадские вопросы дошкольных зимних каникул, иначе придется ждать переезда до следующего лета. Хотя неизвестно еще, как там с каникулами в Канаде и когда у них начинается учебный год. С этими мыслями Катя рассматривала продуктовые ряды и все больше и больше понимала, что есть ей без Сереги и Павлуши не просто не хочется, а совершенно не хочется. Тут на нее и налетел джедай собственной персоной. Он воткнулся своей набитой продуктовой телегой Кате в ногу и зацепил чулок. Тут же на месте зацепки образовалась дыра и поехала петля. По поводу лета Катя ходила на работу не в колготках, а в чулках. Чулки были очень красивые, с кружевной резинкой сверху и стоили немыслимых денег. «Упс!» – сказал джедай своим хорошо поставленным баритоном. Ввиду Катиной работы, теперь столь насыщенной разными простецкими полемическими выражениями, она чуть не ляпнула. «Куда прешь? Разуй глаза!» Однако сдержалась и вежливо заметила. «Вот тебе и упс!» «Я компенсирую», – заявил джедай. «Не возражаю. Пройдемте». Катя подвела его к вращающейся стойке с чулочно-носочной продукцией и ткнула пальцем в упаковку с чулками. «Ух ты! Красиво!» Джедай восхищенно замер, любуясь картинкой на упаковке. «И вы это носите?» Он перевел взгляд на Катины колени. «Именно это вы сейчас и порвали!» Почему-то от его взгляда Катя ни капельки не засмущалась. Вот если бы Сергей Сергеевич Руденко так на ее колени уставился, то она наверняка все слова растеряла бы и стояла бы красная, как рак. Увидев цену, джедай присвистнул. «Дорого и непрочно, но красиво». Он сунул упаковку Кати в корзину, достал кошелек и отчитал обозначенную на стойке цену. «Теперь можно порвать и второй», – заметила Катя, убирая деньги в кошелек. «Нет», – засмеялся джедай, – «оставим его на всякий случай, если вас кто-то зацепит в новых чулках». «Ага, да это же настоящий бизнес». Пришла в магазин, подставила ножку дядьке с телегой, получила новую пару чулок. А у самой-то один чулок остался. Если захотите ограбить банк, обращайтесь. «Боюсь, моя голова в ваш чулок не поместится». «Это из-за прически. У вас не парик случайно?» «Нет. С чего вы взяли?» «Завидно. Зачем мужчине столько волос? Вот бы мне». «Лучше скажите, какая из этих куриц правильная? И тут написано филе, и тут филе. Фирма одна, а цена разная. Смотря для чего и на любителя. Это вот грудки куриные, они по суше, а это филе с бедер и ножек. Я темное мясо больше люблю». «Мне для салата». «Это опять же, смотря какой салат. Если цезарь, то грудки. Если оливье, то бедра». Пока она все это разъясняла джедаю, ей вдруг нестерпимо захотелось есть. И Катя взяла упаковку этих самых куриных бедер. решила их просто пожарить. «С ума сойти!» Джедай достал из кармана телефон и принялся кому-то названивать, видимо, чтобы выяснить, для какого салата нужна курица. Катя помахала ему рукой и последовала к кассе. Сегодня семеро по лавкам были у него. На следующий день, ближе к вечеру, в офисе теплоинжиниринга действительно появился Сергей Сергеевич Руденко. Его уже поджидал Годецкий вместе с расфуфыренной в пух и прах Соней. Важных заказчиков гад всегда принимал исключительно в присутствии Сони. Екатерине Андреевне Петровской Годецкий милостиво предоставил возможность пожать гостю ручку и отрапортовать о положении дел с объектом. В присутствии Руденко с Катей, конечно, опять случился приступ паники. Сердце заколотилось, руки вспотели, голова закружилась. Однако она все-таки ухитрилась познакомить Руденко с Ковальчуком. При этом ей показалось, что они друг другу категорически не понравились. После чего Годецкий подхватил важного гостя, и они с Соней отчалили в сторону заранее забронированного столика в дорогом ресторане. Во взоре Сергея Сергеевича, когда он прощался с Катей, сквозила откровенная тоска. «А нас не взяли», — Ковальчук тяжело вздохнул. «Не очень-то и хотелось», — заметила Катя. «Не люблю я эти протокольные мероприятия, когда незнакомые люди вынуждены есть и пить в обществе друг друга». О том, что последний ее ужин в обществе Руденко был очень даже милым и, можно сказать, незабываемым, Катя решила Ковальчуку не докладывать. «Так за казенный счет ведь едят, деликатесы разные». Ковальчук сглотнул слюну. «Ой, а вы, несчастный сирота, не можете себе позволить деликатесы за свой счет поесть. Это при вашей-то зарплате. Вот пойду сейчас в магазин, куплю банку икры, багет и слопаю все. И вкуснее будет, чем в том ресторане раз в 500. Возьмите меня с собой», – жалостно попросил Ковальчук. «Еще чего. Я все слопать собираюсь в исключительно приятной компании, то есть сама с собой». Так она и сделала. Наплевав на лишние калории и проведя совершенно замечательный вечер перед телевизором за просмотром известного фильма про любовь. На экране у героев все складывалось хорошо. И Катя решила, что у нее непременно тоже все будет хорошо. И любовь еще будет. Именно такая, как в кино. Большая и чистая. Надо признаться, что в этих своих грезах о большой и чистой любви она почему-то совершенно не оставляла места своему супругу Сереге Петровскому. На завтра ей опять позвонила неизвестная милая барышня и принялась поливать непечатно. На этот раз Катя не стала церемониться и сказала: «Заткнись, дура, ты номером ошиблась!» После чего нажала на отбой и с чистой совестью погрузилась в производственный процесс.